проколем, пропьем, что прописано. Наверняка вам приходилось слышать такой диалог доктора и пациента. Кашляете? Так, послушаем, да у вас бронхит. Пора уже сульфаниламиды принимать, если не антибиотики. Значит, я вам сейчас лекарство выпишу, пропьете курс, и потом опять ко мне придете. Хорошо, доктор, обязательно пропью. И жалобы доводилось слышать. И одно лекарство пропила, и другое проколола, а кашель все равно не отступает. Ужас какой! Правда, у меня от ужаса кровь в жилах стынет, когда до меня доносится из врачебного кабинета. Надо бы этого пациента проколоть чем-то еще. Но вот так и представляю себе огромный шприц, которым делали укол Моргунову бывалому в кавказской пленнице, и доктора со сладострастием, втыкающего здоровенную иглу в нежную плоть больного. Вы возразите, что доктор ничего подобного в виду не имел. Тогда почему не сказал, надо бы назначить курс уколов? А длинно, пока выговоришь. К тому же проколоть – это уже наверняка, а колоть – мероприятие сомнительное. Вдруг пациенту надоест, и он не пройдет до конца курс лечения. Специалисты замечают, в русской разговорной речи появляется все больше и больше глаголов и существительных с приставкой «про», которое несет значение окончательности совершаемого действия. Можно делать что-то, а можно проделать определенную работу, то есть сделать что-то от начала и до конца, и больше к этому вопросу не возвращаться. Можно оплатить счет и ждать, пока деньги дойдут до получателя. Поэтому получатель предпочитает другую форму оплаты счетов – проплату, то есть не начало процесса движения денежных средств, а движение его с логическим завершением. Наверное, той же логики придерживаются те, кто предпочитает не говорить с кем-то, не обговаривать, а проговаривать какие-то сложные вопросы с собеседником. Только забывают, что можно, проговорив, упустить что-то важное.